Глава 17. Мы едем молча. Лиян не говорит, куда. Я не спрашиваю. Между нами все еще тишина, но в ней больше нет ледяной неизвестности, есть ожидание. Не покой, а скорее готовность. Как перед шрамом, ты знаешь, что он будет, ты даже знаешь где, но не можешь предсказать, как он изменит тебя. Он ведет машину сам. Удивительно старую. Ни люкс, ни имиджевую, без намека на показную эстетику. Темно-синий кузов с царапинами, в салоне пахнет кожей, дождем и старым кофе. Лиян не включает музыку. Просто дорога и редкие взгляды, когда он проверяет, не заснула ли я. Но я не сплю. Я считываю каждую деталь. Как он держит руль, как напрягается плечо на повороте, как постукивает пальцем по бедру, когда задумывается. Через полчаса мы съезжаем с шоссе. Грунтовка. За ней деревья. Высокие, тонкий, как кости какого-то чудовища лес. Дальше стоит старый дом. Он стоит один, каменный, с покатой крышей, с окнами, затянутыми легкой пыльной вуалью. Дверь деревянная и без замков, только резьба, китайские слова, выжженные по краю. Дом, где говорит молчание. Потихоньку я учу язык, но пока что в самом начале. Я вдыхаю и перехожу порог. Внутри прохладно и тихо. Но не той мертвой тишиной, где все застыло, а живой, как будто дом слышит. Пахнет рисовой бумагой, тушью, немного ладаном. В полумраке я вижу стеллажи, высокие до самого потолка, заполненные тетрадями, папками, коробками. Все рассортировано, но не стерильно. Тут и там видны закладки, нитки, подвешенные перья и кисточки. «Это все твое?» — шепчу я. Лиян кивает. Его лицо расслаблено, здесь он другой. Меньше масок, больше тени. Той самой, о которой он говорил. «Моя настоящая работа — это...» Он проводит рукой по воздуху, как дирижер. «Я не сочиняю. Я собираю истории. Не придуманные, а прожитые. Не одиночные, а совместные». Он подходит к полке, достает папку, открывает, показывает мне. Страницы исписаны каллиграфией, стройной, но резкой, как будто тот, кто писал, писал, сдерживая боль. «Это не роман и не мемуары. Это хроника взаимодействия, опыт, реакции, переходы. Каждый человек, с которым я сталкивался, оставлял след, иногда не зная, иногда добровольно». «Ты собираешь чужие жизни?» «Нет, не жизни, их повороты, узлы, точки, где они теряют и находят себя. Я рядом не как наблюдатель, а как катализатор. Я веду, но только до порога». Лиян кладет папку обратно, потом поворачивается ко мне. «Тебя я не собирал, ты сама пришла, ты была слишком настоящей. И я не мог не записывать. Я чувствую, как колени становятся ватными. Значит, я глава в твоей книге?» «Нет». Он делает шаг ближе. «Ты отдельная история, Инга. Не случай, не объект, процесс. Я никогда не видел таких точек сопротивления и такого желания быть узнанной. Даже когда ты молчишь, ты кричишь. Даже когда отступаешь, ты творишь? Я отвожу взгляд. Слишком много, слишком страшно, слишком хочется верить, а еще я никогда не встречалась с такими людьми. Не зря говорят, что у богатых свои причуды. Но мне нравится эта ненормальность. Он ведет меня дальше по коридору в комнату, залитую мягким светом. Здесь есть стол, большой, деревянный, даже грубоватый. На нем лежит открытая тетрадь, кисти, черная тушь, камень для растирания и еще фото. Я приближаюсь. На снимках люди. Некоторых из них я узнаю. Актриса с той выставки, мужчина в зеркальной инсталляции, женщина с повязкой. Все они стали частью его работы. Лиян ловит мой взгляд. Это не просто арт, это архив боли. Боли, которую можно вынести, которую можно прожить иначе, если кто-то рядом не боится ее смотреть. «Ты не боишься боли?» – спрашиваю я. «Нет», – отвечает Лиян. «Я боюсь пустоты». Потом он показывает мне еще одну комнату. Здесь каллиграфия. Рулоны свисают с потолка, на них написаны короткие фразы. Мы идем между ними. Прощение – это когда уже не важно, кто начал. Тишина – самый надежный свидетель. Если хочешь сбежать, найди сначала от кого. Тень – не враг, это ты, когда устала. Я трогаю одну из полос. Это ты написал? Некоторые. Остальное – фрагменты из писем и диалогов. Я записываю, когда слышу настоящее. А что если... Я замираю. Если кто-то не хочет быть записанным. Лиян смотрит на меня долго. Потом мягко касается моей руки. Тогда я стираю. Без следа. Я чувствую, что это правда. Ночью мы остаемся в доме. Он предлагает мне комнату наверху. В ней только матрас, плед и маленький столик с лампой. Я ложусь не сразу. Хожу, смотрю на полке, вижу коробку с меткой. Три решетки, незавершенные. Тянусь, но не открываю. Потом сажусь у окна. Слышу, как скрипит пол внизу. Его шаги, его дыхание. И вдруг понимаю, я не боюсь, я здесь. Именно сейчас я на стадии выбора. Уйти или остаться? Быть документом или быть автором? Лиян поднимается, стоит в дверях. Можно? Я киваю, он садится напротив. Мы долго молчим. Завтра я уеду, говорит Лиян. Я замираю. Насколько? Не знаю. Это будет переход. Мне нужно закрыть несколько архивов, завершить циклы. Я хочу, чтобы ты осталась здесь, одна, на пару дней. Почему? Чтобы ты поняла, хочешь ли идти дальше, без меня. А если я не хочу быть без тебя? Лиян улыбается. Тогда напиши об этом. Не мне, а себе. Это и будет последняя стадия. Он уезжает на рассвете, а я стою у крыльца и смотрю ему вслед. Дом остается за моей спиной, но я знаю, теперь он тоже во мне. Все эти тетради, запах туши, его голос, его прикосновение, все, что было между нами, не сцены, не терапия, а настоящее взаимодействие, в котором мы оба авторы. Теперь моя очередь. Теперь мой шаг. Я не объект и не история, а слово, которое выбирает, быть ли сказанным. Я не вижу, как Лиян возвращается, просто однажды утром просыпаюсь и понимаю, что он здесь. Воздух другой, тетрадь, оставленная мной на столе, перевернута. На первой странице аккуратный штрих. Ни слова и ни иероглиф, а запятая, как как дыхание, как знак того, что история продолжается. Он появляется на кухне, как будто не уходил. «Ты осталась», — говорит он с мягкой улыбкой. Я не отвечаю, просто ставлю еще одну чашку. Он пьет медленно, наблюдает, как всегда, но теперь в его взгляде есть усталость, глубокая, как у того, кто слишком долго был кем-то еще. «Я обещал рассказать», — произносит Лиян наконец, — «кем я был до тебя». Я напрягаюсь, все внутри ждет, как будто сейчас прозвучит приговор или откроется бездна. Но Лиян спокойно продолжает. «Я жил жизнями других, не как актер, а как человек, который пытается стать собой». «Ты был психотерапевтом?» Он улыбается почти горько. «Нет, я был зеркалом. До предела, пока не начал трескаться. Моя семья... Впрочем, там все сложно». Он встает, кивает, чтобы я шла за ним. Мы идем в заднюю часть дома. Там комната, куда я раньше не заходила. Заходя, я сразу ощущаю, тут другое дыхание. Здесь жили, правда, долго, с болью и без спектакля. На стене висит доска, на ней разные схемы, имена, картинки, чертежи. Напоминает и лабораторию, и театр, и военный штаб одновременно. «Однажды я жил как доктор», — говорит Лиян. «В одном монастыре в горах в Юнане принимал больных, вел хронику. Не лечил, нет, просто присутствовал. Люди говорили, а когда уходили, им становилось легче. Один старик сказал, что я вытаскиваю боль, не касаясь ее. Тогда я впервые подумал, что это и есть моя профессия — быть рядом, не с телом, а с душой». Лиян показывает черно-белое фото. Он в их числе. Но другой, моложе. Или только кажется. «Потом была другая жизнь», — невозмутимо продолжает он. «Я был любовником. Женщины приезжали, чтобы прожить чувства, которые они не могли позволить себе в своих городах. Я не давал им любви. Я давал им разрешение плакать, кричать, трогать, исчезать. Некоторые называли это духовной терапией, некоторые — изменой. Я не оправдывался. Просто был». А потом Лиян берет другое фото. Его лица там почти не видно, только силуэт. Он стоит на краю скалы на фоне неба. «Потом я был тем, кто уничтожает. В одной из таких жизней я зашел слишком далеко с одним человеком. Он был слишком хрупок, или я слишком жесток. Я довел его до грани. Он выжил, но больше не говорил ни со мной, ни с кем. Я стал убийцей не тела, а голоса, его доверия и способности быть. Тогда я закрыл все, уехал, молчал 3 года и боялся себя». Я чувствую, как подкашиваются ноги. «Зачем ты мне это рассказываешь?» — шепчу я. «Потому что ты спрашивала, кто я, и потому что я не хочу быть ролью рядом с тобой. Я хочу быть присутствием, без проекта и сценария». Лиян медленно садится и смотрит в пол. «Я умею быть нужным, умею восстанавливать, могу собирать из осколков чужие души, но я никогда не умел оставаться. Я был для людей моментом, интервалом, кем-то, кто исчезает, когда они выздоравливают». Он поднимает взгляд. «Но ты не позволила мне уйти. Даже когда могла и когда все кричало опасно, ты осталась, и я вдруг захотел остаться тоже». Я чувствую, как слезы текут по щекам. Не драматично, не на показ. Я сжимаю пальцы в кулаки, чтобы не разрыдаться вслух. Все внутри ломается и перестраивается. потому что сейчас звучит правда. Без вывода. Просто боль и прикосновение двух душ, его и моей. Я не знаю, что с этим делать. Хрипло шепчу. Не надо делать. Надо с этим быть. Не убегать, не подменять, не замалчивать. Лиян приближается медленно, держит дистанцию, пока я не делаю шаг навстречу. Потом обнимает тихо. Не как спасатель, не как мастер, а просто как человек, который держит другого, чтобы тот не распался. Прости, прости, что был холодным зеркалом, когда ты нуждалась в тепле. Говорит он, я все равно бы осталась, шепчу я, потому что в твоей тишине я нашла себя, а потом тебя. Мы сидим на полу среди архивов, рукописей, теней и запахов, и я впервые понимаю, это не конец, это не последний этап, это возможность начать, когда все кажется разрушенным. Лиян не исчезнет, он останется, и я...